Ты нервничаешь и немного не в себе. Из несвязных случайных совпадений ты выстроила целую историю преследования. Но видишь, маленькая идиотка, все твои построения рушатся, стоит только к ним прикоснуться. Но почему тогда... Айра Левин, ребенок Розмари. Наши дни. Хрусталев возник на пороге кабинета, как всегда, неожиданно. Всех остальных посетителей слышно заранее. Они звонко цокают каблуками туфель и ботинок или шаркают подошвами, когда идут по длинному, узкому, похожему на тоннель, коридору с нависшим потолком. Но на этого типа обычные законы не распространяются. Может, он вообще не ходит, а плывет над полом по воздуху, как бесплотная тень. Только что стояла сонная тишина, а уже в следующую секунду дверь с противным визгом повернулась в петлях, и внутрь кабинета проскользнул человек. Длинный, тощий, угловатый, как циркуль. Он всегда держался очень прямо, словно силился дотянуться головой до потолка. «Специально подкрадывается, что ли?» — с досадой подумал Петр Сергеевич. Однако вслух возмущаться не стал. «Могли бы постучать», — только и заметил он. «А вы что, заняты чем-то предосудительным?» — без тени улыбки осведомился Хрусталев. В руках он держал белую картонную папку с тесемками. «Многие называют это вежливостью», — вздохнул хозяин кабинета, сидевший за громоздким старомодным столом, заваленным бумагами. «Ладно, оставим. Что там у вас?» Вошедший молча положил на стол свою папку. «Вы собираетесь шантажировать меня ее содержимым, как Остап Бендер миллионщика Корейка?» – пошутил Петр Сергеевич, но ответной улыбки не дождался. Что ж, ничего удивительного. Чувство юмора у Хрусталева отсутствовало. Печальный факт, учитывая их профессию. «Откройте, полюбопытствуйте», – коротко бросил Хрусталев и огляделся с таким видом, будто попал сюда впервые. Хотя знал в этой комнате каждую трещинку, каждое пятно на выцветших желтых обоях. Петр Сергеевич скривился, не пытаясь скрыть недовольство, и потянул за тесемки. Внутри находилась толстая пачка бумаги. Обычные белые листы формата А4 с напечатанным на них текстом. Заголовок отсутствовал, имя автора тоже. Сверху было пропечатано «Глава первая», и только. «Я прекрасно понимаю, что никто не поверит в правдивость моей истории, даже если ее каким-то чудом и прочитают. Люди станут крутить пальцем у виска. Надо же, какая больная фантазия!» – вслух прочел он. «Что за чушь? Рукопись какая-то? Теперь все пишут. Мода такая. Писателей больше, чем читателей. Неужели кто-то из наших взялся?» «Да погодите вы острить!» Дернув плечом, перебил Хрусталев. «Сначала почитайте!» «Откуда у меня время?» Возмутился хозяин кабинета. Сунул пухлую руку с коротко остриженными ногтями в папку и пролистнул несколько страниц. «Когда это читать? А главное, с какой стати? У нас тут что, издательство? Бросьте вы эти глупости!» Хрусталев ничего на это не ответил, продолжая буравить Петра Сергеевича взглядом. «Какое же у него все лицо странное, широкое, квадратное, как площадка, и рта совсем нету, щель какая-то, брови еще эти, что за нелепость, кустятся почище, чем у Брежнева», — подумал Петр Сергеевич. «Хорошо, хорошо, прочту», — сдался он, прекрасно понимая, что Хрусталев не отвяжется, пока не добьется своего. Справедливости ради, нужно сказать, что этот человек никогда не просил о чем-то пустяшном, не занимался глупостями, для этого он слишком серьезен, даже мрачен. Если притащил сюда эту писанину, выходит, в ней есть нечто действительно важное. «Сейчас прямо и начну». Хрусталев вышел, как обычно, проигнорировав слова прощания. Петр Сергеевич вздохнул, взял первый лист и погрузился в чтение.